Глава 7. Бог, выдающий себя за другого. «Ну что, Дельфрец, все, как я только что продемонстрировал тебе ремнетом», сказал я долго думающему богу углубления в глубинном дремучем лесу. Густом лесу, который с небес орошал широкий водопад. «В вашем фундаментальном саду круговороте Даку-Кадата скрывается бог, убивающий богов. Некий бог селекции Рмуэну. Кем он является на самом деле, я не знаю». Но нет никаких сомнений в том, что он вошел в божественные владения бога цветения Раузала и уничтожил других богов. Дельфред повернулся ко мне, однако взор его божественных глаз все еще был направлен в глубины собственных мыслей. «Или же уничтожение тех богов тоже дело рук моего хаоса?» «Нет», — сказал Дельфред, словно ответ на мой вопрос был кристально ясен. «Твой хаос лишь воздействует на порядок мира и не вредит богам напрямую. В таком случае, может быть, я или мои подчиненные непосредственно причастны к этому?» «Нет, мне точно известно, как именно вы пришли из Росткового Божьего Града в Лазурные Небеса Богов. У вас совсем не было времени на то, чтобы уничтожить богов в Небесной Сферической Кроне». Я ухмыльнулся. «Выходит так, что в Даку-Кадата есть некто, пытающийся уничтожить богов и нарушить порядок. И этот кто-то точно не имеет отношения к нам». Задумавшись, Дельфред переплел пальцы рук. «Возможно ли, что это он крадет огненную росу?» «Не могу этого отрицать». Стуча пальцами правой руки по тыльной стороне левой, бог углубления погрузился в раздумья. «Однако существование бога селекции не отрицает твоего хаоса. Огненная роса либо уменьшилась из-за него, либо была украдена. Логично, ведь возможно, что бог селекции просто убивает богов и никак не связан с огненной росой. Тогда вот тебе мое предложение. Я найду того, кто крадет огненную росу. Ежели я его найду, то ты поможешь мне отыскать Дельзагейта и Верастуанзетта». Если то, что сказал бог углубления, правда, то больше всего его волнует уменьшение объема текущей огненной росы. А это значит, что помочь нам найти Дельзагейта и Верастуанзетта, чтобы решить эту проблему, для него должно быть пустяком. Ну, если только это не он сам украл и спрятал эти два замка. «Что ты намерен делать, если никого не найдешь?» «Если не найду, значит, его не существует. Другими словами, твоя гипотеза подтвердится, и я, как ты и просил, уйду отсюда». Я нарисовал магический круг Зекта, чтобы продемонстрировать, что я сделаю это. Дельфред взглянул божественными глазами на магический круг и ушел с головой в собственные думы. Тем не менее, другого способа выпроводить меня отсюда мирным путем не было. «Я даю тебе один день. Если ты пробудешь здесь дольше... То, что случится, предсказать будет трудно даже в случае с Даку-Кадата. Значит, мы договорились». Как только я уточнил условия Зекта, Дельфред подписал его. «Я мало что знаю о фундаментальном саде Круговороте. У тебя есть идея, где искать бога селекции Рмуэну? Если ты не против помочь мне, то я хотел бы поискать его в иссушающей пустыне смерти». «Подозреваешь тамошнего бога?» Дельфред кивнул. «Анахема». Услышав это, Саша задумалась. «Анахем? Это же бог смерти, который только что напал на Элеонору и остальных. Он вроде как твердо уверен в том, что это Эннасуона укрыла огненную росу, но тем не менее тоже, как и ты, пытается защитить порядок фундаментального саду Круговорота, разве нет?» «Да, это так. Однако никто среди богов, кроме четырех фундаментальных, не может управлять огненной росой и как-либо взаимодействовать с ней. Если предположить, что огненная роса была украдена... то виновником является кто-то из четырех фундаментальных богов, включая меня. Наиболее подозрительным из нас является бог смерти Анахем», — убедительно ответил Дельфред. «Вижу, его не просто так зовут мудрым богом, раз он в чисто потенциальных подозреваемых включил даже себя. Ха, а на Эннасуона он, значит, напал, чтобы выставить все так, будто кража росы не его преступление. Повесил подозрения до того, как сам под них попал. Впрочем, я не могу отрицать, что такое возможно». «А почему он подозрителен?» — спросила Миша. «С недавних пор я ощущаю нечто странное в иссушающей пустыне смерти. Мои божественные глаза заметили, как в его владение проскочило что-то инородное. Однако, когда я попытался выяснить, что именно, Анахем наотрез отказался сотрудничать и лишь заявил, чтобы я не совал свой нос в чужие владения. Такой уж у него характер». «Да, это так. И в обычных обстоятельствах на этом бы все и кончилось. Ведь мы не лезем в чужие божественные владения. Но теперь, когда количество огненной росы Даку-Кадата уменьшилось, и всплыло существование бога селекции, я должен разыскать его и заглянуть в его бездну. Если богом селекции является сам бог смерти, то все просто. Но настолько ли? Действия Нахема прямо-таки пестрят подозрительностью. А почему ты так и не выяснил, что это за инородное нечто такое? Мог хотя бы просто посмотреть, не вмешиваясь. В конце концов, даже если бы Анахем попытался тебе помешать, занялся бы поисками, пустив в ход грубую силу. Если бы я так мог, то в размышлениях бы не было необходимости. Мне никогда не сравнится с Анахемом. Не факт, что у меня будут шансы на победу, даже если я сражусь с ним в своем глубинном дремучем лесу. Мне он настолько слабым не показался. Но богиня рождения Вензель же вроде как пересилила Анахема в великом древе моря матери. Да, это так. Основы приходят через круговорот жизни, то есть рождаются, углубляются, встречают смерть и изменяются. Привидение таково, что пока концом углубления является смерть, моему порядку никогда не сравнится с Нахемом. Все ясно. Значит, у четырех фундаментальных богов имеется определенная сочетаемость друг с другом. Верно. Если выражаться иными словами, то углубление перевешивает рождение, смерть побеждает углубление, изменения превосходят смерть. Рождение изменения. Таков порядок Дакукадата и неузыблемый закон нашего мира. Основы углубляются, иными словами погружаются в бездну, а их магическая сила растет. Оконечной точкой углубления является смерть, и действительно, магическая сила становится куда мощнее во время приближения к погибели. Вполне естественно, что ему не тягаться самой погибели во плоти. Факел на мгновение разгорается с новыми силами перед тем, как потухнуть. И нужно использовать этот след, чтобы преодолеть затухание, однако в самом конце наступает миг, когда преодолеть погибель становится уже невозможно. Единственное место и оппонент, находящийся вне досягаемости божественных глаз, заглядывающего в бездну бога углубления Дильфреда, значит. Понятно, почему наиболее подозрительным, не считая меня, ты считаешь Анахема. Даже если Анахема не является богом селекции, нечто странное, произошедшее в иссушающей пустыне смерти, вызывает у меня озабоченность. Изучить эту странность точно нам не повредит. Миша, Саша, отправляйтесь в Великое Древо Моря Матери и объединитесь с Элеонорой и остальными. Если мы с Анахимом разменёмся, то, возможно, он направится туда. Я посмотрел на них, и Миша кивнула, словно отлично понимая мои намерения. «Хорошо», — ответила Саша. «Тогда мы пошли. Где находится иссушающая пустыня смерти?» Дельфред указал внутрь леса. Огненная роса в форме листьев кружит в воздухе и несется в бездну спирального леса. Там находится конец глубинного дремучего леса и начальная точка иссушающей пустыни смерти. Беспорядочно кружа в воздухе, листву уносит в глубины леса, по всей видимости, в середину спирали. Идем. Чтобы достичь бездны, нужно пройти этот лес, смотря на него собственными глазами. Дельфред пошел вперед, и я поравнялся с ним. «Будь осторожен», — послышался из-за спины голос Миши. Я слегка приподнял руку и ответил. «Вы тоже не теряйте бдительности. Даку когда-то обширен, и сразу прийти к вам на помощь, как тогда с богиней аборта, я не смогу». «Да знаем мы. На этот раз все будет нормально», — раздался из-за спины смущенный голос Саши. В течение некоторого времени мы с Дельфредом продвигались вперед, посматривая на деревья глубинного дремучего леса. Этот загадочный лес был соединен со множеством иных пространств. На первый взгляд казалось, будто обе дороги и развилки вели в глубины леса, однако одна из них вела совсем в другое место. Не выбрав правильный путь, пройти дальше невозможно, однако в следующий миг правильные и неправильные дороги поменялись, верный маршрут к бездне менялся буквально каждое мгновение. Углубление представляет из себя череду распутий, и каждый раз правильный ответ меняется. Порой кажется, будто погружаешься правильно и глубоко, но вдруг оказываешься на отмеле. Хм. Значит, вот каков порядок глубинного дремучего леса? Верно. Лишь я, бог углубления Дильфред, способен уверенно достичь глубин спирального леса. Бог углубления протянул руку, как бы говоря мне остановиться. Если напрячь магические глаза, то можно увидеть, что дорога перед нами вдруг стала вести в иное пространство. Должно быть в другую часть леса. Куда ни гляди, верного пути нигде не было. Порой топтаться на месте — это кратчайший путь. Через некоторое время иное пространство исчезло, и бог углубления вновь пошел. Мы шли, останавливались, а иногда отходили назад. Так Дельфред продолжил выбирать правильные маршруты, покуда мы не прибыли в самый центр спирального леса, где находилась тонкая бескрайняя лужа, которая словно зеркало отражала белоснежное облако, парящее высоко в небе. Нет, несмотря на схожесть с облаком, если приглядеться, то можно увидеть, что это нечто совсем иное. В зеркальной водной глади отражалась белая дюна, гонимая ветром огненная роса в форме листьев отражалась в луже, после чего листья в зеркале начинали воспламеняться. Одновременно с этим листва по нашу сторону внезапно исчезла. Огненная роса в форме листьев на дюне в зеркальной водной глади сгорала, обращаясь в искры и куда-то улетала. Она соединена с начальной точкой иссушающей пустыни смерти. «Ты готов?» «Всегда!» Едва это сказал, как Дельфред взлетел, и его тело отразилось в зеркальной водной глади. В зеркале его, как огненную росу в форме листьев, только что охватило пламя, и он исчез из леса. Оказавшись на дюне в зеркальной водной глади, он повернулся ко мне. «Это безвредно», — услышал я его голос. Размышляя о том, до чего удивительное же это место, я взлетел при помощи флеса и в этот же миг отправил лик с Мишей и Сашей. «Мы входим в осушающую пустыню смерти. Намек ясен? Хочешь, чтобы мы обыскали глубинный дремучий лес, пока здесь нет Дельфреда?» — ответила Саша. «Возможно, он спрятал Дельзагейт и Верасту Анзетта где-то в этом лесу. Нельзя исключить и того, что Дельфред — это бог селекции, и уменьшение объема текущей огненной росы на самом деле тоже его рук дело. Но ведь эти божественные владения принадлежат ему, и он тут же заметит, если мы станем по ним бродить, разве нет? Божественные глаза Дельфреда способны заглядывать глубоко, однако они не всевидящи. Покинув лес, он не сможет нас увидеть», — ответила Миша на вопрос Саши. Я отразил свое тело на зеркальной водной глади в лесу и, смотря на то, как меня по ту сторону зеркала охватило пламя, сказал им: «Бог углубления уже за пределами глубинного дремучего леса, так что ищите замки сколько душе угодно».